все горит огнем. Ночью я живу, но как же я несчастен днем. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Мне не нужна реальность, обрати на меня взор. Детка, дай это слов, без тебя я будто слом. Уснул бы навсегда, твои глаза увидев снов. И если бездна обнимает меня, я не одинок. Чтобы ощутить и губ тепло, их мякоть, я курю дерьмо. Звезды покажут путь, но небо затянуло пеленой. Ведь скулит протяжный вомер за невидимой стеной. Жизнь как сон, сон как смерть, да я лечу наверх. Солнце сожгло крылья, мне нашел новые. Там за стеной целый мир, так пусти их себе. Я не верю им, никому из людей. Хочу быть рядом с ней, не стали тягостней. Детка, добавь в этот серый мир яркости. Прости за странности, курю туманности. Ближе к луне, хоть на самую малости. Будь то сгубил многих, и я среди них. Вдали от земли, рулю себе, так и тают дни. Ночи лишь для нас двоих, где в этом мире мы одни. Я надеюсь, мы не спим, я прошу меня ущипни. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Мгновение назад я был уверен, что влюблен. Детка, растопи мой лед, ибо все горит огнем. Ночью я живу, но как же я несчастен днем. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Мгновение назад я был уверен, что влюблен. Детка, растопи мой лед, и пусть все горит огнем. Ночью я живу, но как же я несчастен днем. Проснулся в темноте, это всего лишь.